Песнь двенадцатая. Быстро своим кораблем океана поток перерезав, снова по много исплытому морю пришли мы на остров Эю, туда, где в жилище туманно рожденные Эос легкие оры ведут хороводы, где Гелиос всходит. К брегу пристав, на песок мы корабль быстроходный встащили, сами же вышед на брег, поражаемый шумно волнами, сну предались в ожидании восхода на небо денницы. Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Спутников с кликов послал я их к дому Цирцеи, чтоб взять там труп Ельпиноров, его принести и свершить погребение. Много дерев нарубив, мы на самом возвышенном месте берега предали тело земле с сокрушением и плачем. После ж того, как сожжен был со всеми доспехами мертвый, холм гробовой мы насыпали, памятный столб утвердили. Гладкое в землю на холме воткнули весло, и священный долг погребения был совершен. Но Цирцея узнала скоро о нашем прибытии к ней от пределов Аида. Светлой одеждой облегшись, она к нам пришла, и за нею с хлебом и мясом и пенно-пурпурным вином молодые девы пришли. И богиня богинь к нам приближись сказала: «Люди железные, заживо зревшие область Аида, дважды узнавшие смерть, всем доступную только однажды, бросьте печаль и беспечно едой и питьем утешайтесь ныне во все продолжение дня. С наступлением же утра далее вы поплывете. Я путь укажу и благое дам наставление, чтоб снова, какая безумием вашим вас не постигла напасть, ни на суше, ни на море темном». Так нам сказала, и мы покорились ей мужеским сердцем. Жертву принесши, мы целый там день до вечернего мрака ели прекрасное мясо и сладким вином утешались.